Глава 3. Распределение. Изворачиваться не пришлось. Мороз больше так и не объявился. Оставалась надежда на выпускной бал, где никто не прячется под масками или мороком. Но здесь весь ждал полный провал. Никакого волнующего шепота, объятий и тисканий. Напрасно она вытребовала отца самое красивое платье. Ни перед кем оказалось крутить хвостом. Ночь, когда Сенька надралась тоски, а подруги отчасти, что закончились годы обучения и впереди взрослая жизнь, вспоминались с трудом. А потому на вручении дипломов, случившемся на следующий день, Весенняя сидела с кислым лицом, уже не ожидая никаких сюрпризов. Однако ошибалась. «Выпускница Весенняя Облыжская Яг». Ректор громко произнес полное имя Сеньки и широко улыбнулся. «Поприветствуем лучшую студентку факультета прикладного чароведения». Послышались жидкие аплодисменты. Вручение шло третий час. Факультет чароведения шел последним, и все уже устали. «Не часто встретишь такое, чтобы представительница одного семейства, где насчитывается более 5 поколений одаренных ведьм, выбирали именно Великолесскую магическую академию. И заметьте, все окончили учебу с отличием». С похвальным энтузиазмом вещал декан факультета, пока Веся, путаясь в огромной хламиде, называемой мантией, пробиралась между рядами. «Славный род, славные колдуньи, которыми может гордиться наше государство. И вот еще одна наследница колдовского клана Яг получает диплом и ожидает достойного применения своего таланта». Весенняя, чувствуя на себе взгляды сотен студентов, зарделась. «Все верно. И мама, и тетя, и бабушка с 3 сестрами, к чьим фамилиям неизбежно добавлялось Яг, обучались в родной академии. Тетке Варваре так вообще повезло. Благодаря таланту предсказателя, ее сразу взяли во фрейлины царицы Постиции. Теперь еще Весенняя займет подобающее место на радость родителям, и можно жить припеваючи. Что ж, усердным трудом она заслужила награду, и ждала, что вместе с золотым дипломом получит учетную карточку по распределению, где красивым почерком будет выведено. Ведьма Облыжская Яг направляется в столичный туристический центр «Магическое око». Веся ни минуты не сомневалась, что место в отделе, занимающемся организацией путешествий царской семьи, ей обеспечено. Туда отправляли лучших из лучших, на что не раз намекал сам ректор. Ну и тетка замолвила словечко кому следует. А уж царица ей не откажет. А ведь если бы мою пра-пра-пра не соблазнил ведьмак, была бы я сейчас простой купеческой дочерью. Не без гордости думала о поколениях знаменитых ведьм Весенняя, что нисколько не умаляло влияния отца на ее судьбу. От Аруфия Облыжского, главы гильдии торговцев, представляющих товар для высшего сословия, ей досталась смекалка, способность унюхать прибыль и не упустить выгодное дельце. А зато от матери рыжие волосы, зеленые глаза и колдовские способности. Декан долго тряс руку, не в пример ректору, торопливо сунувшему диплом с торчащим из него учетным листком по распределению и бросившему короткое «не посрами». Уже спускаясь с возвышения, где восседал весь преподавательский состав, Весенняя не утерпела, и вместо того, чтобы в кругу семьи, как делало большинство выпускников, гордо проявить место распределения, торопливо вытащила глянцевую карточку и бросила короткое заклинание выявления спрятанного. Ло! Витиеватая подпись царя Великолесия Перелиступа III придавала учетному листку силу закона. Исправить либо переиграть решение его величества, закрепленное магически, не смог бы даже он сам. Написанное пером не вырубишь топором. Улыбка сползала с лица Весенней по мере того, как на карточке проявлялись написанные специальными чернилами слова. «Как?» – воскликнула Веся на весь зал, заставив ректора закашляться, а декана прервать витиеватую речь представления следующего выпускника. Вместо ожидаемых слов «магическое око» золотом и силой закона наливалось совсем иное название. «Как дремучий лес? Почему?» «Выпускница Облужская, возьмите себя в руки!» Ректор спасовал перед идущей на него ведьмой и сделал шаг назад. Лихорадочно полез в карман за волшебной палочкой, способной усмирять самого взорвавшегося мага. Но от волнения путался в ткани и никак не мог нащупать прореху. «Ну, дремучий лес, наверное, лет 300 как заброшен. Почему я? Почему туда?» Видела бы себя Весенняя со стороны. Тоже полезла бы за самым сильным артефактом усмирения. Неизвестно откуда взявшийся ветер и растрепал косу и поднял волосы вверх, отчего рыжая голова Сеньки сделалась похожей на горящую свечу. Полы черной мантии затрепетали, захлопали подобно крыльям хищной птицы. Голос изменился, сделался ниже на несколько тонов и звучал устрашающе. «Именно потому ты, что дремучий, заброшен. И вовсе не 300, как кажется, а гораздо-гораздо меньше». Декан продолжал натужно улыбаться, сделал шаг вперед и закрыл собой ректора. «Кто поднимет рухнувшее хозяйство, как не цвет и гордость Академии? В тепленьком месте ты своих талантов, Облыжская, не проявишь. А в дремучем такой простор для идей и магии». Небольшая передышка помогла ректору достать палочку. Та, направленная в лоб ведьмы, сверкнула яростным огнем и в одно мгновение ослепила выпускницу Облыжскую. Сорвавшаяся с кончика артефакта искра пулей ударила меж распахнутых, но ничего не видящих глаз, и Весенняя упала, как подкошенная. В себя она пришла в своей комнате. Рядом с кроватью буднично стоял собранный с утра чемодан. На столе перетянутые бечевкой учебники, которые нужно сдать в библиотеку, иначе врата Академии не выпустят задолжавшего выпускника. А за окном гоношились неугомонные птахи, суетливо перелетающие с ветки на ветку и готовящиеся ко сну. Смеркалось. «Уже вечер?» – не поверил своим глазам Веся. «Надолго же тебя ректор вырубил?» – прочирикал кто-то с другой стороны кровати. Веся резко обернулась на голос и зашипела. Голова отозвалась резкой болью. «Он в тебя убойный разряд всадил. Таким только лось валить». «Я есть лось», – проворчала Весенняя, спуская ноги с кровати. Вспомнив, как едва не смела ураганом трибуну, поморщилась. «Так опростоволосится, не удержать магию, будто она какой-то маг первогодок, а не выпускница Академии». «Тоже мне отличница». «Не переживай, любой сорвался бы, если бы вместо дворца попал в свинарник». Помело сидящий на подоконнике, поболтал ногами. «Слава нечисти, у меня нет такой силы, иначе давно вместо Академии лежали бы руины. Правда, теперь бабушка сомневается, правильно ли подобрала мне наставника. А я ей говорю, кто как не Облыжка исправится со мной, так ведь?» «Ты о чем?» Весенняя потерла кончиками пальцев виски. Боль не только не стихала, но почебет помела приобретала острый характер. «Как о чем? Я ж тебе говорила, что мне определят наставника». «А я здесь при чем? Я же окончила академию, должна отбыть к месту распределения. Мне не до наставничества». «Подожди». На минуту Весе показалось, что все ее несчастья вместе с дремучим лесом остались за спиной. Кто же добровольно отправит внучку-царевну в неведомые дали? Неужели царица-мать нашла выход переиграть решение сына? «Меня что, оставляют на кафедре и дают в качестве наказания тебя?» При таком раскладе Весенняя расцеловала бы помело. Но тут ее взгляд упал на притулившиеся у двери сундуки с крепкими замками, на которых поблескивал тиснением крадущийся тигр, символ великолесия и дух хранителя царя. «Или... я еду с тобой». Алекс радостно похлопал ресничками. «Правда здорово?» «А как же Академия?» Колючий нервный ком перекрыл горло, поэтому голос звучал так, будто весь и превратилась в умертвение. «Я завалила летнюю сессию. Выбор невелик. Или практика с наставником, или отчисление. Я выбрала тебя». «Спасибо за честь, ваше высочество». «Тогда в путь? Там карета заждалась». «Хоть какая-то от вас польза, высочество». Веся, все еще чувствуя вязкость во всем теле после искры усмирения, похромала к шкафу, где сиротливо висел плащ. «Царский транспорт – это хорошо, иначе пришлось бы добираться на перекладных. Но если знала, что едешь со мной, почему сундуки здесь, почему не в карете? Если бы ты отказалась, я поехала бы с Макушей в магическое око. Она отбывает туда утром. Сегодня гостит дома, а тебе не велено гостить. Сказано прямо из кровати в дремучий лес. У тебя был выбор? Весенняя обернулась на подопечную, неловко выдающую, кому досталась Сенькина мечта о красивой жизни. «И ты добровольно выбрала дремучий лес вместо ока?» «Я ж говорю, я выбрала тебя», — терпеливо повторила Помело. «Точно не она была здесь в отстающих, а Веся». «Ты веселая, добрая, с тобой интересно, а Макуша? Она настоящая змея, бррр. Зато змея получила то, что должно было достаться мне. Добрый и интересный», проворчала Сенька, засовывая ноги в ботинки. «В дремучем лесу на каблучках не побегаешь. Первая же коряга обломает всю красоту». «Все зачтется, как говорит моя бабушка». «Ну, готово». Весенняя подхватила стопку книг и чемодан, но запнулась у двери, уставившись на два огромных сундука. «А эти как потащишь?» «Царевна же?» Криво улыбнулась Помело, спрыгивая с подоконника. «Слуги заберут. Везет же некоторым», произнесла Веся и прикусила язычок. Сама она ни за что не хотела бы быть на месте Александры. Мать погубили. Отцу дочь как шестое колесо в карете, считая запасное. Одна надежда на бабушку. Но и та сослала внученьку куда подальше от дворца. Стоило открыть дверь, как слуги не только вцепились в сундуки царевны, но и выхватили Веси на достояние. «Учебники в библиотеку!» Только успела она крикнуть вдогонку, убедившись, что дух-хранитель ревниво кинулся за чемоданом. Лесопарь смотрит, чтобы слуги обращались с багажом аккуратно. Драгоценная коллекция зелий, наготовленных впрок, в дремучем лесу, ох, как пригодится. Покидали академию затемно. «Ну, прощай, деточка». Старый страж на воротах обнял, смахивая слезу. «Не гадал я, что судьба сделает с тобой такой финт. Думал, ты тетку свою, когда срок придет, из фрейлин потеснишь. А оно вон как вышло. А может, и к лучшему. Варвара Яг, вон при дворе, но без мужа и детей. А тебе такой доли разве ж можно пожелать? Все должно быть по правилам, чтобы с семьей и детками. Но одно скажу, будь осторожна, дремучий не так просто, как кажется». «А что с ним не так?» Напряглась Весенняя. Разруха ей не была страшна. Что она, ведьма в пятом поколении, хозяйство не поднимет? С навыками-то доставшимися от матушки с батюшкой. А дядька Бакул попусту молоть языком не станет. Значит, следует прислушаться. «Да-ка не первый ты, кого туда посылают». «И?» — подтолкнула к откровениям выпускница, заметив, что страж пытается подобрать слова помягче. «Ни одна ведьма с лесом не справилась. Вроде не слабые были». «Были? Умерли, что ли?» «Кто знает». «Так со мной же царевна. Не пустил бы царя родное дитятка туда, где оно голову сложит», — произнесла и осеклась, со слов тетки зная, какое змеиное гнездо свито на женской половине дворца. Стало Александра со своим длинным языком кому-нибудь неугодно. Вот и придумали каверзу. А царице матери могли не доложить, в какую дыру наставник внучки распределился. И почудилось Весенней, что не просто так она законного места в оке лишилась. Кто-то потрудился, чтобы она вместе с царевной в лесу сгинула. «До утра тренькать будете? Спать уже охота», — высунула голову из кареты Сашка. Ворон, что сидел на ее плече, в поучительных целях тюкнул клювом по темечку царевны. «Ой, простите, не соблаговолите ли, госпожа наставница, забраться, наконец, в карету? Заждались мы уже». «А то и верно ворон учит», — проворчал Бакул, пряча глаза. «Словно не царевна, а нахалка базарная. Ты уж приструни ее там, Весюшка. Всем легче сделается». «Постараюсь». Весенняя оглянулась на появившуюся в дверях кареты рыню. Лиса, потревоженная, что все уже заждались, тихонечко поскулила. «Пришла пора прощаться. Не поминайте лихом». «Ты пиши, ежели чего», — обласкал взглядом страж. «Сам не смогу помочь снаружи. Ну, ребят, к тебе отрежу. Остались еще те, кто уважает дядьку Бакула». Веси наскоро чмокнула колючую, пахнущую табаком щеку. «Не переживайте, дядечка. Я же все-таки не одна воительница в поле. Только свистну, весь клан Як слетится».